Учитель верный и истинный. Индуистская доктрина учит, что человеческий цикл, называемый Манвантарой, делится на четыре периода, в течение которых изначальная духовность все более и более затемняется. Эти периоды древняя традиция Запада называла золотым, серебряным, бронзовым и железным веками. В настоящее время мы находимся в IV веке, в Кали-юге или в темном. Причем, согласно индуистскому учению, мы пребываем в нем уже 6000 лет и несколько столетий. То есть со времен гораздо более древних, чем те, которые известны так называемой классической истории. Так говорил Рене Генон, самый мрачный и глубокий, самый неожиданный и революционный человек нашего времени. Мы живем в темном веке. Нам предшествует не несколько столетий прогресса, а долгие тысячелетия врождения. Впереди не светлое будущее, коммунистическое или рыночное, а страшная мировая катастрофа. Смерть, гибель, конец, суд. Горе, горе, смерть, петля и яма. Родился 15 ноября 1886 года, ровно 110 лет тому назад. 110, 101, по пифагорейскому счету, это одно и то же. Tout se tient, все сходится, как говорит Жан Парвулеско, последний посвященный. Способный ученик, он с детства удивлял учителей двумя качествами – фантастическим умом и предельным высокомерием. Подобно истории с Мервином Ултрамона, при одном взгляде на него учителя краснели и задыхались от стыда за свое собственное несовершенство. Когда ему поставили по математике 4, он перешел в другой лицей, обвинив преподавателя в полной некомпетентности. Позже, уже будучи признанным философом, Генон вернется к математике. В своем уникальном труде «Принципы исчисления бесконечно малых» он сравняет с землей столпов этой науки, убедительно показав, что они ошибались в самых главных вещах, подобно неразумным младенцам. Но, конечно, его критика математической мысли была только деталью. Рене Генон имел к современному миру более глобальные претензии. Никто и ничто сегодня не находится на своем надлежащем месте. Люди не признают более никакого подлинно духовного авторитета на собственно духовном уровне и никакой законной власти на уровне временном и светском. Профаническое считает себя вправе оценивать сакральное вплоть до того, что позволяет оспаривать его качество или даже отрицать его вовсе. Низшее судит о высшем. Невежество оценивает мудрость. Заблуждение господствует над истиной. Человеческое вытесняет божественное. Земля ставит себя выше неба. Индивидуальное устанавливает меру вещей и претендует на диктовку Вселенной ее законов, целиком и полностью выведенных из относительного и приходящего рассудка. «Горе вам, слепые поводыри», — гласит Евангелие. И в самом деле, сегодня мы повсюду видим лишь слепых поводырей, ведущих за собой слепое стадо. И совершенно очевидно, что, если эта процессия не будет вовремя остановлена, и те, и другие с неизбежностью свалятся в пропасть, где они все вместе безвозвратно погибнут. Message of love and destruction. Jesus, you are the you can't even answer God without a bit of interference on the technical side. You can't even answer God when you want to just start to be alive. И другие с неизбежностью свалятся в пропасть, где они все вместе безвозвратно погибнут. Как иллюстрация страшного приговора Рене Генона, индустриальная музыка Genesis The Origin. Случайное совпадение? Никак нет. Малоизвестный в академических кругах французский философ-традиционалист оказал огромное влияние на авангардную культуру. Им зачитывались Бретон и Дамаль, Андре Жит и Антонен Артаud. Позже эстафета радикалов перешла к рок-авангард. The Origin интересуется традиционализмом, так же, как и весь индастриал и Dark Wave. И снова прав Парвулеску. Все сходится. Tout se tient. Прогресс — это чистая иллюзия. Он затрагивает только сферу материи. Дух же неукоснительно деградирует. То, что наши современники выдают за достижение, на самом деле постыдные пороки. Отказ от религии, как от предрассудка, а морализм как преодоление комплексов, презрение к прошлому как щебодливое невежество, эфемерность моды как абсолютизация тщеты, глупость, возведенная в норму, развитие средств информации сопровождается тем, что информация настолько мельчает, что и передавать-то ее незачем. Реальность утекает сквозь пальцы, становится призрачной. Аристократические идеалы заменены низкопробными вкусами толп. Рынок развлечения, социальный конформизм, интеллектуальная анархия, арогантная тупость и кичливое ничтожество. Современный мир по Генону достоин лишь презрения и отвращения. Причем не в каком-то частном аспекте, а весь целиком. У этого ада есть, однако, географический центр, штаб вырождения, заговор последних людей по строительству планетарного мракобесия. Рене Генон, будучи коренным французом и воспитанный в нормах европейской цивилизации, не колеблется назвать главного агента кризиса. Это Запад. Вот центр зла, источник разложения, вирус упадка. Запад и смерть — синонимы. Запад хвастливо видит себя как вершину цивилизации, презирая за отсталость другие страны и народы. Генон показывает, что все наоборот. Запад — это предел падения. Его ценности насквозь ложны, его ментальность ущербна и неполноценна, его цивилизация упадочна, порочна и бесперспективна. Это не произвол и не историческая случайность, говорит Генон. Просто солнце заходит на Западе, и солнце духа опускается там же, в подземные регионы вечных сумерек. Колонны Геракла в самой западной точке Средиземноморья отмечали собой для древних западный край Земли. Нек плюс ультра. Дальше некуда. Дальше некуда, глядя на современный Запад, утверждает Рене Генон, самый беспощадный критик современного мира. Дальше некуда и хуже некуда. Лишь одна страна находится западнее колонн Геракла. Зеленая страна, Америка, колыбель Антихриста, империя зла для традиционалистов. В полном свидетельстве европеец Рене Генон не щадит Запада. Продолжая его традицию, не щадит Запад индустриальная музыка. Тотальное отрицание, полное неприятие, безжалостное разоблачение. Но что же взамен? Неужели абсолютный пессимизм? Последнее слово Рене Генона. Честно говоря, этого было бы достаточно. Чем плох Селин, Берроуз, Бунюэль, Миссима или Лимонов? Отрицание уже подвиг. Освобождение от гипноза отвратительного самодовольства наших современников – само по себе достижение. Если бы Рене Генон написал только «Кризис современного мира» и «Царство, количество и знаки времени», две чисто критические работы, и то его имя вошло бы в разряд безусловных гениев человечества. Но он пошел дальше, намного дальше, в далекую и недоступную страну, пути в которую нельзя найти ни сушей, ни морем. «Веда цуланде» Noch zu Wasser. Kannst du den Weg zu den Hyperboreen finden? Так на своем священном немецком языке Ницше передавал слова Пиндара о Гипербореи, о далекой Туле. Генон говорит: существуют достоверные свидетельства того, что изначальная традиция настоящего цикла пришла из гиперборейских регионов. Кратко, но убийственно. Древний арктический континент, прародина человечества, земля рая, варахи, земля кабана или медведя. первоначальной традиции. Негативный полюс бытия. А обратную позитивную сторону надо искать в золотом веке, в исчезнувшей из физического мира таинственной Арктегеи, Северной Земле. Скажете, сказки? Неомифология? Фэнтези? Ничего подобного. Строгая и конкретная реальность. Но духовный север Генона – не бесплотная мечта отчаявшегося пессимиста. Эта реальность существует здесь и теперь. Это вечное настоящее. Вечное присутствие, тайну которого хранят все аутентичные традиции. Христианство, ислам, индуизм, зороастризм, даосизм. Великий духовный север мигрирует по планете. Уйдя с севера физического, он переместился сейчас на восток, следуя природному символизму. На восток обращены алтарные части храмов. Ex orientis lux. Свет приходит с востока. Мировоззрение Генона обретает положительный полюс. Восток. Традиция, духовность, верность истокам, отстаивание сакрального вопреки агрессивной экспансии Запада. Восток – позитив. Запад – негатив. Запад – современный мир. Восток – традиция. Рене Генон, человек Запада, становится его злейшим и непримиримым врагом. Выбирает восток, встает на противоположную сторону баррикад. Центр изначальной традиции уже в течение длительного времени и вплоть до настоящего момента располагается на востоке. И именно там мы сталкиваемся с доктринами, самым непосредственным образом вытекающими из этой изначальной традиции. Провозглашает Рене Генон и заключает. В настоящее время истинный дух традиции со всем тем, что он в себе заключает, представлен только и исключительно людьми Востока и никем иным. Сильный тезис сам по себе. Но Генон это не просто слова. 5 марта 1930 года известный французский философ, к тому времени автор десятка книг, решительно и навсегда покидает Европу. Поселяется в Каире и до конца своих дней не покидает этого города. Отныне это уже не Рене Генон, а Абдаль-Вахид Яхья, суфийский учитель, почитаемый тайным орденом Шаделия, авторитетнейший шейх всего исламского мира. Talking about your love. Абдуль-Вахид. Казалось бы, европейцу надо потратить всю жизнь, чтобы прижиться в столь отличной исламской среде. Что же говорить об обретении в этой среде авторитета, причем в той сфере, которая традиционно считалась делом самих исламских учителей. Но Рене Генон и здесь делает невозможное. Отвергнув Запад, заклеймив современный мир, оставив в Европе мощное ядро духовного сопротивления, традиционалистское движение, он становится классиком исламского эзотеризма, признанным на самом Востоке. Когда в 1979 году фундаменталисты ислама поднимутся на духовное эсхатологическое восстание против прозападного марионеточного шаха, то вместе с цитатами Хомейни и Али Шариати они будут выкрикивать лозунги из Рене Генона. «Смерть современному миру! Смерть Америке, большому шайтану! Да здравствует великое возвращение!» Ислам бывает разный. Боевой, революционный, пламенный и духовный, изысканный и мистический. Это ислам шиитский, суфийский, иранский. Это ислам Сахраварди и Ибн Тараби. Если ты не любил и ты не знаешь любви, иди и ешь солому, потому что ты осел. Это ислам Даджаладдина Руми. Это ислам Рене Генона, шейха Абдуль-Вахида Яхья. Модернизированный, прозападный, невежественный, агрессивный. Это ислам ваххабитов, саудовцев, агрессивных факихов суннизма, отрицающих тайные и чистые стороны этой традиции, конформирующих современным миром, торгующих нефтью и безжалостно подавляющих традиционалистские восстания в своих собственных странах. Для такого ислама Генон остался чужаком, экстравагантным европейцем, в лучшем случае еретиком. Почему он сделал такой выбор? Сам Генон считал это сугубо личным делом. Никому не советую повторять его собственный путь. Важен принцип. Традиция против современной цивилизации, Восток против Запада, сакральное против профанического, Золотой век, вечное присутствие принципа против века железного, против вырождения либерализма, экономика как судьбы против отступления и деградации. Христианство – подлинная традиция, утверждал Генон. Но его западная ветвь, католичество, уже довольно давно утратило свое глубинное, духовное измерение, пошла на компромисс с антихристовым духом современности. Подлинное христианство на Западе трудно найти. Его почти не осталось. Запад обречен. Только старцы Афона, восточное православие, сохраняют в неприкосновенности свет подлинной христовой веры. ученики Гвинона последовали за ним в ислам, несмотря на то, что он сам отнюдь к этому не призывал. Некоторые попытались отыскать следы подлинного христианства в католичестве. Некоторые приняли православие. Этот православный выбор традиционалистов логичен. Христианство понятно западному человеку, но в католицизме оно неполно, искажено. Обращение к православию – это и верность Христу, и выбор Востока против Запада. Самое непротиворечивое и логичное действие. Лишь наличие в России формально атеистического режима помешало тому, чтобы последователи Гвинона обратились к русской церкви в поисках основы своей духовной борьбы против современности. Традиция имеет смысл. Каждая деталь – символ. Каждое высказывание – многоуровневая истина. В отличие от обычных текстов и действий, слова и дела традиции имеют магическое, преображающее значение. Музыка священна, театральное представление – мистерия, искусство – сакрально. Даже быт людей освящен до малейших деталей авторитетом духа. Как далеки мы сегодня от этого? Мы низводим до нашего убогого уровня великие откровения религии, пытаясь интерпретировать их нашими жалкими мозгами, самоуверенно считая, что имеем полное право выносить суждения о вопросах духа. Рене Гвинон показывает, что даже тогда, когда современный человек задумывается о религии, он рассуждает о ней, оставаясь бесконечно далеким от ее подлинной сути. Яд современного мира пропитывает все наше сознание, всю нашу душу. Ни одна область современной жизни – и в том числе религии не являются исключением из этого правила. Гвинон беспощаден в своем приговоре. Религия – не индивидуальное дело, не вопрос личного выбора. Это объективная истина, не терпящая компромиссов и несовместимая с обществом и цивилизацией, в основе которых лежат совсем иные, отнюдь не религиозные представления. Жажда наживы, рыночный психоз, стяжательство, индивидуализм – уравнение гения-идиота перед безличной машиной закона. Та религия, которая смиряется с ролью морального института, вынесенного на обочину общества, уже не религия. Истинная религия несовместима с современным миром. Она альтернативна ему. А если кто-то настаивает на религиозности и разделяет основные постулаты современной цивилизации одновременно, то тот фарисей, лицемер, член Ладникийской церкви, о которой говорят страшные слова апокалипсиса. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит, аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю дела твои. Ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Стоит ли удивляться в такой ситуации тому, что мы не видим ни малейших признаков традиционного духа? Да и как в подобных условиях он мог бы сохраниться? Стоит ли удивляться в такой ситуации тому, что мы не видим ни малейших признаков традиционного духа? Да и как в подобных условиях он мог бы сохраниться? Пишет Рене Генон, обличая современное состояние большинства религиозных институтов современности. Да, фрагменты полноценной традиции действительно присутствуют в религиозном учении, но кто еще способен их адекватно понять, осознать, расшифровать? Все это подобно кофру с сокровищами, ключи от которого утеряны. Ценность сокровищ не подлежит сомнению, но невозможность ими воспользоваться делает ситуацию двусмысленной и противоречивой. Самое главное, самое важное в традиции утрачено, сокрыто, удалено. Именно такая утрата тайного зерна и сделала возможным современное вырождение. Если бы с духовными учениями все было в порядке, то нынешний порядок вещей, индивидуализм, либерализм, атеизм, рыночное общество, доминация социального эгоизма и уравнения были бы просто невозможны. Все это делает невероятно трудной, почти невозможной задачу последних паладинов традиции тамплиеров Великой Стены, обреченных на неравную борьбу с полчищами гогов и магогов. Хотите знать, как выглядят эти апокалиптические чудовища? Взгляните в зеркало. Невозможный, но необходимый, неизбежный. Никаких иллюзий. Задержать падение в бездну не сможет ничто и никто. Даже Восток. С ним следует быть солидарным, следует отстаивать все последние рубежи, но надеяться не приходится ни на что. Мы стоим вплотную к роковой черте. Так утверждает Ренадино, прокурор современного мира. Приговор жесток. Впереди страшный суд. Кризис на греческом и означает суд. К относительной реальности, когда мы выходим за ее границы, в мир абсолютного, то остается лишь то, что есть, что не может не быть, и не может быть ничем иным, кроме того, что оно есть. И если посмотреть в суть вещей, можно сказать, что конец света никогда не является и никогда не может являться ничем иным, кроме как концом иллюзии. Так говорит Рене Генон, свидетель верный и истинный, свидетель традиции. Le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce ce soir d'une chance en automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous anivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, dans un nuage, le cher visage de mon passé.